Глава 80. «Вижу, твое настроение улучшилось». Внимательно посмотрела на нее вошедшая в камеру Андизордис. «Это хорошо. Ко мне ребята заходили. Лекс и Дэй. Они меня немного успокоили», — объяснила Ника, не в силах стереть с лица идиотскую блаженную улыбку. «Лекс и Дэй?» — с удивлением вскинула бровь Анди. «Да», — кивнула Ника. «Вроде ты должна их знать». «Еще как знаю». Они с Димой вытащили меня из борделя, куда меня упекли работорговцы. Да и мой лапушка, а вот Лекса у меня язык не поворачивается назвать по имени. «Почему?» — не поняла Ника. «Я всегда обращаюсь к нему, ваше высочество». «В смысле?» — пораженно уставилась на нее Вероника. «Тот, кто представился тебе Лексом, на самом деле Лексиус Сентиэль, второй наследный принц Сантарийской династии. Его отцу принадлежит более 100 планет в 5 галактиках. А мой красавчик — это Дейрин Дюамель, герцог Орлонский, кузен принца. Я до сих пор иногда по привычке называю Дея ваша светлость», — улыбнулась она. «Ничего себе, принц!» Ника потрясенно прикоснулась к губам и подумала, что будет помнить его поцелуй до конца своих дней. «Неужели он тебя поцеловал?» Пораженно всплеснула руками Анди, моментально уловив ее мысли. «Да ты просто везунчик!» Лицо Ники пошло розовыми пятнами от смущения. «Скажи мне это после суда», — вздохнула она, отводя глаза в сторону. «Ничего, подружка, прорвемся», — решительно заверила ее адвокат. С задумчивым видом, понажимав на какие-то символы на браслете Вероники, эльфийка без каких-либо пояснений в очередной раз оставила свою подопечную в одиночестве. Мерить нервными шагами камеру взад-вперед было тяжело, тоскливо и крайне утомительно. Поэтому минут через 10 Ника бросила это бессмысленное занятие и прилегла на кровать. Но девушке недолго довелось побыть наедине с собой, поскольку дверная решетка в очередной раз распахнулась, и на пороге появилась Малика. На ней были все те же длинная бордовая накидка на плечах и плотно облегающая черная кожаная одежда с ремнями и заклепками. Густые светлые волосы золотистым каскадом спадали до пояса. Но при этом на голове россыпью бриллиантов сияла небольшая изящная диадема тонкой работы. И вместо тесака на поясе в расшитых драгоценными камнями ножнах болтался короткий меч. «Привет, солнышко. Как твое ничего?» — ободряюще улыбнулась королева Эола. «Малика!» Обрадованно воскликнула девушка, вскакивая с кровати с изяществом и скоростью больного пингвина. «Лежи, лежи!» — со смехом быстро вернула ее в исходное положение амазонка. «Как ты себя чувствуешь?» В ее взгляде светилось неподдельное сочувствие. «Уже гораздо лучше», — с огромной благодарностью посмотрела на нее Вероника. «После твоего визита и после...» — внезапно замялась она, резко оборвав себя на полуфразе. «В общем, я почти в норме. Легкий мандраж присутствует, но уже не истерю. И стараюсь думать, что все будет хорошо. Почти получается», — подвела она итог. «Я очень рада». Мягко сжала ее ладонь Сирена, присаживаясь на край кровати. И ее лицо вдруг стало сосредоточенно серьезным. «Вероника?» В голосе амазонки неожиданно проскользнула мольба и легкое смятение. «Я пришла к тебе с просьбой. Если откажешь, я все пойму. Но если согласишься, то обещаю, что ты никогда об этом не пожалеешь». «Излагай», — с готовностью откликнулась Вероника, выжидательно глядя на нее. «Мне нужна твоя кровь», — огорошила ее Сирена. «Что?» — потрясенно выдохнула Ника. «Нет, я не вампирша и не собираюсь ее пить», — поспешно заверила ее королева Эола. «Мне позарез нужны наниты Тетрия. Я богата, но не настолько, чтобы позволить себе их купить. Не для себя, а для своей тяжело больной младшей сестры. Она...» Малика не успела закончить объяснение, как девушка ее перебила. «Неважно, бери сколько тебе надо, но в разумных пределах, чтобы не повредить моему ребенку». «Правда?» В фиолетовых глазах амазонки вспыхнула радость, разбавленная легким неверием в то, что все оказалось так просто. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — заверила ее девушка. «И как мы это провернем? «У тебя есть шприц или типа того?» «Типа того», — кивнула абсолютно счастливая королева. «Давай сюда руку, пока ты не передумала». Девушка тут же вытянула вперед левое запястье. И ее глаза чуть округлились, когда она увидела, что вместо шприца с маленькой иголочкой Малика вытаскивает из ножен короткий, но все же меч. «Не бойся», — приободрила ее сирена, погладив по голове. Успокаивающие волны мягким теплом быстро пронеслись по всему телу. Не давая ей опомниться, Малика быстро полоснула лезвием по вене и подставила подхлынувшую кровь емкость, напоминающую плотный полиэтиленовый пакет, который она перед этим вытащила из-за пояса. Когда алая живительная жидкость достигла объема с полстакана, сирена достала из кармана на груди уже знакомый Нике прибор, напоминающий фломастер, и обработала лазером края раны, которые безболезненно стянулись прямо на глазах. «Это скоросшиватель», — пояснила сирена название медицинского инструмента. «Прикольно», — усмехнулась девушка. «А у нас на Земле так папки называют». «Я знаю», — улыбнувшись, кивнула Малика с пристальной дотошностью, рассматривая едва заметный розовый шрам, оставшийся на месте глубокого пореза. Наконец, удовлетворившись увиденным, она отпустила руку подруги. «Спасибо, Вероника». С огромной благодарностью обратилась она к девушке, плотно закрывая пакет с кровью, цена которой равнялась нескольким галактикам, и бережно убирая его во внутренний карман плаща. «Как я уже говорила, ты не пожалеешь», — пообещала она еще раз перед уходом.